Глава 32. И утренние дела. Елена Ивановна хорошо знала свою дочь и хорошо знала, что вечерние разговоры далеко не всегда соответствуют утренним делам. Правда, на следующее после разговора с Еленой Ивановной утро Марина встала веселая и деловитая. В 10 минут прибрала комнаты, вскипятила чай, накрыла на стол. Домашняя работа так и спорилась сегодня в ее руках. И в школу она ушла, напевая какую-то веселую песенку. Что произошло в этот день в школе, Елена Ивановна не знала. Но вернулась Марина из школы такая же хмурая, как и накануне. У Елены Ивановны в эти дни была очень большая и срочная работа. Их фабрика выполняла к октябрю свое сверхплановое обязательство. И при всем желании мать не могла так подробно вникать во все дела дочери, как она делала обычно. А Марина, которая за последний год приучилась уже было работать самостоятельно, теперь совсем почти перестала заниматься. О гаммах и упражнениях она забыла совсем. Этюды и пьесы проигрывала по разу. Наизусть она, правда, запомнила свои новые пьесы очень быстро. А дальше что? Марину одолевала скука. В своих пьесах она не видела ничего такого, над чем бы стоило потрудиться. И вообще в эти дни у нее все валилось из рук. Алексей Степанович? Алексей Степанович как будто ничего не замечал. Он делал ей на уроке 2-3 замечания и казался Марине рассеянным, как будто и ему вдруг стало неинтересно с нею заниматься. Единственное, что еще интересовало Марину, это подготовка к шефскому концерту. Но не подготовка своего выступления, а переписка с Верой. В этой переписке Марина не участвовала, но письма из Березовой прочитывала с жадным интересом. Марине Вера больше не писала. Наверное, потому что Марина не ответила на ее последнее письмо. Когда Оксана спросила своих пионеров, готовы ли они к октябрьскому концерту, Марина что-то пробурчала в ответ. Русскую песню она разобрала, но Алексей Степанович был, видимо, так недоволен ей в последнее время, что Марина не рискнула показать ее. А без Алексея Степановича играть было неинтересно. Никак нельзя было понять, хорошо ты играешь или плохо. Кто удивлял Марину в последнее время, так это Люся. Люся уже 2 раза ездила с Оксаной к Вере на фабрику. Вероятно, она помогала там делать костюмы. А может быть, и еще в чем-то участвовала. Потому что часто шепталась с Оксаной и что-то скрывала от ребят. Люся была все время веселая и меньше ворчала.